Ты влечешь милость словом таинственным. Без тебя станет жизнь суетой. Иисус, Бог страдающий истины, воплотившийся кроткий святой. Ты влечешь красотой несравненною, позволяешь всем сердцем прильнуть, жизнь с избытком да благословенную, указав небо истинный путь. Ты влечешь обещанием вечности, день и скорби, страданий и слез, нежно любящий на бесконечности. Спаситель Христос, ты влечешь милосердием, благостью, и любить учишь даже врагов. Воду жизни твою пью я с радостью, исполнять твое слово готов. Влечешь неподдельной свободою, освящая идущий к тебе раны сердца с отцовской заботою. Влечешь ты изнеможший в борьбе, ты влечешь обещанием вечности, день и скорби, страданий и слез, нежно любящий на бесконечности, добрый пастырь, спаситель Христос.